Мистический опыт, наподобие кирилловского, может вызвать напряжение чувства, близкое к любовному экстазу. Не случайно эротическая метафора часто входит в религиозные тексты. В такое мгновение человек именно под свежим впечатлением может действительно покончить с собой от какого-то внешнего толчка. Он как бы встал по ту сторону жизни и смерти. Но для Кириллова это не так. Кириллов носится со своей идеей несколько месяцев и считает, что это новая теория. Я не верю, что так может быть у нормального человека. Эта идея — фикс безумца, то есть Кириллов, как он нарисован, это не столько идеологический тип, сколько патологический, человек, сошедший с ума в результате какого-то для его сознания потрясающего впечатления. Он свихнулся, и он носится со своей идеей фикс. Дальше все правильно. Он ведет себя действительно как полусумасшедший. Но это, с моей точки зрения, не самый интересный ход. Мне было бы интереснее, если бы он остался в здравом уме и твердой памяти. Внутренний строй идиота зеркально противоположен и зеркально подобен внутреннему строю бесов. В центре бесов князь мира сего, принц Гарри, демон. Тварь, знающая все, кроме самого главного, кроме Бога. А в центре идиота как бы ангел, но ангел, ничего не знающий, кроме Бога. И на земле поминутно спотыкающийся, больной. И как-то все время попадающий в ложные положения. Роль князя Мышкина нелепа не только там, где это очевидно. Например, в доме, где он разбивает дорогую вазу. Треугольник, в который князь попадает, и который блестяще развивается в первой части романа, ничуть не меньшая нелепость. Мышкин пришел вовсе не для того, чтобы жениться на какой бы то ни было женщине, и внутренне это жениховство только отвлекает его в сторону от самого себя. Он не рыцарь в том смысле, как это понимает Аглая. АМД — это инициалы Святой Девы, Аве Матер Деи. Главного Аглая не поняла. Мышкин пришел для всех и должен быть открыт всем, всей России. Поэтому правильно построенный любовный треугольник сминается общим тяготением к Мышкину, общим желанием причаститься ему, исповедаться, заставить выслушать себя. У каждого это по-своему. Но все время к нему. И все эти линии, направленные к Мышкину, а не к Настасье Филипповне, а не к Рогожину, разрушают первую систему отношений, так красиво сложившуюся в первой части. Поэтому совершенно неправильно, с моей точки зрения, идея польского режиссера Вайды представить Мышкина и Рогожина как равноправных двойников. Эта иллюзия первой части романа совершенно разрушается в дальнейших частях романа. Вся блистательно написанная первая часть — это ловушка, в которую попадает читатель. И в эту ловушку попадают люди, экранизирующие часть произведения Достоевского, а не все произведение. И даже блестящие экранизаторы, иногда создающие превосходные вещи, все-таки экранизируют или инсценируют какой-то один осколок Достоевского, а не весь его грандиозный по глубине замысел. Если свести все сказанное в некую формальную систему таких сюжетных узлов разного типа, то можно сказать, что если интеллектуальный центр романа – герои чистилища, то основные сюжетные линии складываются в треугольник преступления и наказания. А если в центре романа герой ада или рая, то возникает нечто вроде звезды спасения или звезды соблазна, где все притягиваются к одному – к Мышкину или к Ставрогину. Но это еще очень грубо. На самом деле в каждом романе Достоевского можно проследить влияние всех созвездий. Только одно господствует, иногда настолько очевидно, что от других можно отвлечься, как в «Преступлении и наказании», что можно рассматривать как классический случай преступления и покаяния, а остальные едва мерцают и даже совсем не видны и действуют незаметно, тайно, из тьмы. Так, как в «Подростке», где все небо, если можно так сказать, в густых облаках. Подросток в этом отношении совершенная противоположность преступлению и наказанию, а братья Карамазовы и бесы стоят посередине. В них одно созвездие господствует, но можно разглядеть и другие. Разглядеть и немного домыслить, как астрологи домысливают то, что не совсем ясно. Можно представить себе вокруг Ивана Карамазова не одного, а нескольких Смердяковых. Тогда получится ставрогинская система отношений. Да, она по существу и есть в намеке. И можно построить треугольник преступлений и покаяния в бесах, по крайней мере, в предыстории Ставрогина. Ставрогин тогда еще не совсем определился и казался Марье Тимофеевне князем, что, кстати, связывает его с князем Мышкиным. Она любила его и по-своему боролась за его душу. А в этой двуликой душе, помимо ее Ставрогина, жил ставрогинский черт, другой Ставрогин, наподобие черта Ивана Карамазова. И можно предположить, что нечто подобное намечалось в сознании Достоевского, когда он работал над бесами, но отодвинутая темой так называемых «наших» было придавлено и потом только всплыло и было воплощено в последнем романе. Тут мы подходим еще к одной важной поправке к схеме, которую я пытаюсь изобразить. Все написанные романы Достоевского есть как бы некие проекции одного центрального, ненаписанного и принципиально не поддающегося написанию. По-моему, Достоевский потом придумал замысел «Жития великого грешника», чтобы как-то рационализировать для самого себя, что у него внутри есть какой-то скрытый роман, который только частично получается, когда он пишет. И думаю, что если бы он прожил еще очень много лет, он все-таки никогда этого «Жития великого грешника» не написал. А продолжал бы писать примерно так, как он писал. Потому что это только рационализация некоего скрытого внутреннего ствола, от которого ветвями отходили его романы. Доказать это, конечно, невозможно, но психологически это можно слегка подтвердить тем, что, как говорится в воспоминаниях Анны Григорьевны, Достоевский очень любил обдумывать и не очень любил писать. Писал он быстро, а вот обдумывать очень любил. Он тогда уходил в ту целостность, которую полностью представить в слове, очевидно, было и принципиально невозможно. Эта черта отнюдь не одного Достоевского, а вообще черта глубочайшего сознания бытия. В последних своих пределах оно неизобразимо, и только намеком на него является сказанное. Таким образом, существует как бы некий, конечно, с научной точки зрения гипотетический, внутренний роман, который в отдельных проекциях проявляется в написанных романах. И как бы один и тот же трансцендентный образ рисуется в нескольких персонажах, и все они эскизны, даже призрачны с точки зрения бытового реализма, скорее намекают на бытие, чем действительно существует в том бытии бытие, о котором идет речь. Все они несколько хромают, несколько лишены каких-то необходимых нитей, без которых, казалось бы, никак не может построиться образ. И это неисправимо. Отдельного героя Достоевского иногда можно завершить, сделать пластичным, например, Мышкина в экранизации первой части «Идиота», но что-то рушится, рвутся какие-то дальние связи, и Пырьев, видимо, не случайно отказался от второй серии фильма, хотя вряд ли понял, почему не получилось. Целое складывается у Достоевского только из набросков, из эскизов, и складывается крепко, нерушимо, именно потому, что каждый из них есть некий незавершенный мазок в какой-то импрессионистической картине, где целое господствует над частями, а не складывается из частей. Все прекрасно знают, что мальчики читают про войну и пропускают про мир, а девочки читают про мир и пропускают про войну. Я не знаю ни одного человека, который способен так читать Достоевского. Достоевский не делится на части. Целое у него господствует над частями. Роман не замыкается на плоскости пространства и времени, его центр где-то вне, и он все время вызывает духовный голод, стремление к этому центру. У подлинного читателя Достоевского целое, в конце концов, возникает неким актом сотворчества с писателем, а если не возникает, то чтение Достоевского очень многих читателей вызывает только раздраженное чувство. XIX век, убежденный, что мир складывается из замкнутых частей, не понимал смысла незавершенного образа, теперь это стало общим местом. Но я думаю, что незавершенность понимается внешне и гедонистически, по-ставрогински, как намек, но обращенный к тем же внешним чувствам, как интересная загадка, как ребус. Осталось непережитым, что незавершенность духовна, что она не дает успокоиться на зримом, толкает к незримому, не дает успокоиться на частном, толкает к целому, ибо зримо отдельное, а целое незримо. И поэтому несимметричное, незавершенное ближе подводит к целому, чем симметричное и завершенное. Не как образ и подобие, а как трамплин, как барьер, который заставляет прыгнуть, вздымает на дыбы. Это эстетика, которая сближает, как я уже говорил, Достоевского с канонической эстетикой Дальнего Востока, основанной в своих достижениях именно на этом трамплине. Герои Достоевского — живые парадоксы, живые куаны, живые толчки от высказанного к невысказанному. Их нельзя завершить. Разрушится сцепление мазков. Исчезнет целое. Третья поправка к схеме. Те простые перспективы, которые открываются в первых главах романа и которые потом оказываются ложными, тоже нельзя отбрасывать. Я об этом говорил, но еще раз подчеркиваю, потому что я боюсь сдвига в сторону приглашения на казнь, что все низшие уровни реальности иллюзорны, а на самом деле единственная реальность — это высшая реальность. У Достоевского нет этого чрезмерного подчеркивания одной реальности сравнительно с другой, у него все уровни реальности реальны. Первая перспектива не ложная, а только внешняя, и как внешний пласт реальности она абсолютно истинна. Достоевский хочет провести читателя не мимо власти, денег, среды и прочего, а сквозь эту внешнюю власть к внутренней, провести не к тому или иному, условному знаку глубины, а к способности видеть эти знаки во внешнем, в так называемой реальной жизни, в быту. Игра с читателем, обман читателя здесь совершенно необходимы. Это обнажение игры, которую ведет с нами сама жизнь. В самой жизни мы запутываемся и только в безнадежности доходим до понимания каких-то гораздо более важных вещей, чем те, которые сразу бросились в глаза. Первая перспектива, которая открывается в «Преступлении и наказании», «Идиоте», «Подростке», «Братьях Карамазовых» — это власть денег. Особенно отчетливо она обрисована и, можно сказать, взята в душу подросткам. А затем очевидна и сразу подхваченная всей критикой идея не развивается. Наоборот, она все больше и больше затемняется второстепенными эпизодами — так же, как всех захвативший любовный треугольник в «Идиоте». Критик В.В. Марков, писавший в «Санкт-Петербургских ведомостях» по свежим следам журнальных публикаций «Подростка», не загипнотизированный еще тем, что Достоевский, величайший русский писатель, печатно сожалел, что Достоевский, введя в роман множество лиц и эпизодов, отвлекся от главной темы и оставил ее нераскрытой. Зато эту идею вполне раскрыл В. Ермилов в своей книге о подростке. Но Достоевского как раз это просто не интересовало. Если бы он хотел, то он бы это сделал. Он был поумнее своих критиков. Более того, ему хотелось бы похерить эту идею, а вовсе не воплотить ее. И, может быть, именно это и было замыслом автора романа — опрокинуть эту идею и всякую идею, которая пытается заместить полноту жизни, а главное — похерить человеческую веру, что идея может быть пластически и совершенно воплощена. Так что, когда Достоевский набрасывает контуры пластической формы, это игра кошки с мышью, и мышь, бросившаяся в ворота первой главы романа, оказывается в ловушке. Ворота никуда не ведут, или, если хотите, это игра черта с Иваном Карамазовым. Потому что, в конце концов, читатель, запутавшийся и отчаявшийся, должен испытать прикосновение к реальности, лежащей по ту сторону идей и пластически воплощенных форм. Подросток с этой точки зрения может быть наименее великий из пяти великих романов. Отчасти незавершенность его внутреннего движения вытекает из характера Аркадия, еще не сложившегося, не открывшего своего особого демона – в сократовском смысле слова, не поступившего под власть своего особого созвездия. Все знаки зодиака ему слегка мерцают, и ни один не светит ясным светом. Отчасти же внутренний уровень в романе загорожен тем, как фабульно поставлен Аркадий, как он все время мелькает перед глазами в функции рассказчика. Рассказчик в романе Достоевского должен быть полутенью, совершенно исчезающий, когда в нем пропадает надобность. Аркадий же исчезнуть не может. Он все-таки главный герой, он слишком пластичен, и, перекатываясь как колобок по всем главам, он обрастает лишней массой подробностей, и всей массой внешнего загораживает внутреннее, единственно важное. Несколько бестолковый, неискушенный, невнимательный рассказчик бесов или братьев Карамазовых, который все время что-то там забывает и не все видит, выполняет свое дело гораздо лучше, теряя массу интересных подробностей и спасая целое, примерно так, как Рембрандт, с которым Достоевского законно сравнивали, помещает свою величайшую картину как бы в темноту, из которой он выделяет только то, что ему нужно выделить, а остальное окутывает тьмой. Нечего вам смотреть на пустяки. Именно это отсутствие необходимейших связей и отношений, эта недорисованность будет в настоящем читателе Достоевского духовный голод, который создает целое. Так, однако, обстоит дело в центре художественного мира Достоевского, в области, где его воля выражена с наибольшей полнотой. Но мир Достоевского неоднороден. В середине персонажи, если принять условный смысл вертикали и горизонтали, вертикальные, трансцендентные и только одетые во фрак, как черт в бреду Ивана, а по краям – фигуры, выхваченные из быта и помогающие придать всему этому характер принятого в XIX веке романа. На своих задворках Лужин и Ракитин могут существовать с такими же удобствами, как, скажем, на страницах «Тысячи душ» Писемского. По отношению к фигурам, не втянутым в глубинные связи, восстанавливается полная действительность законов позитивных, в центре поминутно обрываемых, и таинственные влияния, от которых гибнет Смердяков, совершенно не достигают Легавого или Лужина. К таким фигурам фона относятся персонажи фабульно довольно значительные, например, Степан Трофимович Верховенский. Достоевский отдыхает с ним и любит послушать его болтовню, дает ему очень много текста. Так же, как он в жизни, например, любил говорить языком дядюшки из «Дядюшкиного сна». Это как бы его карнавал, время освобождающего смеха над тем, что его глубоко поражало. Вероятно, отдых нужен и читателю, иначе трудно было бы выдержать накал, перенапряжение внутренних сил в бесах. Но легко заметить, что в глубинном плане Степана Трофимовича просто нет. Он исчезает. Мы отдыхаем с ним на бережку, а потом ныряем в омут, из которого выглядывает Кириллов или Хромоножка, и даже армейский офицер, отличившийся одной единственной фразой: «Если Бога нет, то какой же я капитан?» Кстати, характерно для Достоевского, что чрезвычайно важное для него суждение дается анекдотичному персонажу без имени, упомянутому второстепенным же персонажем. Если количество текста, порождаемого персонажем, отмерить по горизонтали, а его значение в глубинном уровне содержания по вертикали, то можно сказать, что Степан Трофимович имеет довольно большое пространство горизонтальное и очень небольшое вертикальное, не достигающее последних глубин. Напротив, Кириллов имеет очень небольшое горизонтальное пространство, но он имеет глубину, вероятно, в десятки раз большую, чем Степан Трофимович. И там, в центре, складывается иное мироощущение и идет иное действие. Приходится все время напоминать, что многие читатели Достоевского этого мира внутреннего не замечают. И провалы в глубину, наподобие дырок в пространстве иконы, из которых ангелы выглядывают, для них просто провалы в ничто, пропасти, ждущие на каждом шагу, как в рассказе Эдгара По «Колодец и маятник». Роман Достоевского превращается тогда в камеру номер 101 в романе Оруэлла 1984. В место, где каждому человеку подбирают его собственную невыносимую пытку, специально, так сказать, по его вкусу, в камеру самого страшного. Должен сказать, что для меня напротив. Такое ощущение часто бывает при чтении Гоголя, потому что у него в мире Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича нет никаких провалов. Я чувствую себя примерно как со Свидригайловым в маленькой комнате, вроде деревенской бани, и так целая вечность. В мире Достоевского все, что тяжелыми глыбами лежит на поверхности жизни, все мертвое, тупое, не только не всесильно, а вообще едва держится. Сроки свершаются с непостижимой быстротой. Можно не принимать пророчество Достоевского об Антихристе, но в романе Достоевского «Конец света» все время как-то очень близок. Зло с апокалиптической или, если хотите, с кинематографической быстротой прямо на глазах кончается опустошенностью, а опустошенность сама себя истребляет и брежет новое небо и новая земля.